Глава 11. Спасение штабс-капитана Ельчининова. Охлестышев занимался поездкой баронессы фон Цастров. Для этого ему пришлось впервые покинуть Москву и пробраться в расположение наших войск. По требованию каторжника его привели к Винценгерроде. Этот гессенский уроженец и настоящий вояка ненавидел Бонапарта и везде искал с ним сражения. И везде тот его бил. Наконец фортуна повернулась к неугомонному генералу лицом. Во главе отряда в 3200 сабель он перекрыл Тверской тракт и пошарил на Дмитровской, Русской и Ярославских дорогах. Фуражиром противника не было ни добычи, ни покоя. Ежедневно в Тарутин отсылались все новые и новые пленные. Через отряд лихого немца шло также секретное сообщение командования со своими агентами в Москве. В Сокольническом лесу оцепление французов было наиболее ненадежное. Решето, а не лампосты. Генерал-губернатор Ростопчин раз в 3 дня получал сводки о состоянии дел в городе от находившихся там полицейских офицеров. Ставка Кутузова тоже имела самые свежие данные. Отряд Винценгерроде превратился в почтовую станцию. Все другие выезды из города французам удалось блокировать. Только бесстрашный Фигнер входил и выходил из Москвы, где вздумается. Капитан расположил свой отряд на юге и делал, что хотел, доводя французов до истерики. Фердинанд Федорович лично принял разведчика. Охлестышев не имел права сообщать ему подробности о поездке авантюрной баронессы. Генерал понимал это и не задавал лишних вопросов. Договорились, что даму под незаметной охраной доставят в Ярославль, а через 2 дня переведут через лес в обратную сторону Охлестышева с Сашей Батырем. Затем друзья совершили удивительное путешествие к Волге и не могли поверить своим глазам. Всюду царила мирная жизнь. Никто никого не убивал и не грабил. Люди ходили друг к другу в гости, коротали вечер за картами, торговали, читали книги. Если у кого-то кончалась провизия, он просто шел в ближайшую лавку и покупал, что требовалось. За 50 верст от этого рая по разрушенной Москве ступали французские патрули. С берез Тверского бульвара свисали казненные, и вороны деловито выклевывали им глаза. На окраинах голодные люди выкапывали свеклу с огородов, чтобы съесть ее сырой, а по ним стреляли часовые. Потерявшие всякую жалость мародеры ловили в развалинах оборванных москвичей и снимали с них последнее рубище, буквально оставляя нагишом. А в Кремле сидел злобный, ненасытный паук, требовавший все новой и новой русской крови. В Ярославле Охлестышев благополучно дождался баронессы. Отважной дамочке было уже за 30. Она оказалась миниатюрна, кокетлива и почти обворожительна. Сдав ее капитану Лангу и получив заветное письмо на имя Тутолмина, партизаны снова отправились в преисподнюю. В Богородском Петр вручил конверт Саше Батырю и еще раз напомнил о пароле для графа Салтыка. Налетчик двинулся в расположение итальянского корпуса, а каторжник через Черкизову деревню пробрался в Москву. Сокольничьим полем, мимо Красного пруда, он попал на Басманную и оттуда уже вышел к родным руинам Бронных улиц. Петр очень соскучился по Ольге, но смог увидеться с ней лишь на 5-й день после своего побега. Салаваров провел его знакомой дорогой через заднюю дверь на 2-й этаж. Однако вместо того, чтобы броситься любимому на шею, княгиня встретила его гневным вопросом. «Зачем же так жестоко?» «Что жестоко?» — опешил партизан. «Ты разрубил моего мужа на части, как на живодерне. Пусть он и негодяй, но он не заслужил такого. Как мне теперь обнять тебя?» «Ух!» — облегченно вздохнул Охлестышев. «А я уяснить не могу. Дело было так. И он рассказал Ольге, как прошло его освобождение. Признался, что сам потребовал дуэли с князем Шихонским и убил бы его, не задумываясь, если бы случился между ними честный поединок. Описал попытку князя застрелить его, безоружного, и его же отказ драться на саблях, несмотря на пощечины. Шихонская с большим облегчением узнала, что ее мужа зарубил Морис, а на Петре крови нет, и что обман Полистеля освобождает ее от данного графу слова. После этого черная кошка, пробежавшая было между влюбленными, исчезла, и все опять стало хорошо. Но когда через полчаса, обалдевший от счастья, Охлестышев приходил в себя, Ольга вдруг заявила: «Забери меня отсюда немедленно!» «Это невозможно, дорогая. Интересы дела не позволяют». «Какие еще интересы дела? Что у тебя за дела важнее нашего счастья? Нет, все-таки ты совсем меня не любишь. Я требую в последний раз, забери меня, или я убегу сама, куда глаза глядят». «Пока не могу. Сначала мы должны выкрасть Егора Ипполитыча, иначе его казнят». «Какая же здесь связь?» — обиделась женщина. «Ты хоть представляешь, как я живу наедине с этим подлецом? В любую ночь он может прийти сюда и потребовать сам знаешь чего». Петр сел, взял руки княгини в свои и сказал, как мог, мягко: «Пойми, я теперь не хозяин себе. Есть вещи важнее нашего счастья, не спорь. С арестом штабс-капитана я исправляю его должность. Это очень хлопотная должность. Сегодня, например, у меня 4 встречи, а вечером я пишу очередное донесение Кутузову». «Ты пишешь теперь самому Кутузову?» — поразилась Ольга. «Да. А этим утром отослал рапорт государю». «Государю?» «Да. Пришли важные данные о резервах». «Вот это да! Государь знает о тебе? Значит, действительно могут вернуть дворянство?» «Я сейчас об этом не думаю», — махнул рукой Охлестышев. «Некогда. Вот ты говоришь о том, что может случиться с тобой, а с Ельчининовым? От Ивановской площади к Таннинской башне сходит вниз тропинка. Внизу у самой стены овраг. Меня водили туда с целью напугать. Там лежат наши, много, несколько десятков человек. У них у всех были дети, жены, родители». У Ольги из глаз потекли слезы. «Прости меня», — тихо сказала она. «Конечно, я понимаю». С каждым днем уход Бонапарта из Москвы все ближе. И все ближе казнь Егора Ипполитовича. «У нас лишь несколько дней осталось. А твой Полистель сейчас — источник сведений, которые помогут нам организовать побег. Как же я могу забрать тебя отсюда? Сам об этом мечтаю дни и ночи. Потерпи! Ну, еще немного, потерпи!» «Значит, ты снова пойдешь в Кремль?» «Да. В тот раз ты спасся только чудом. Этим чудом была твоя любовь, радость моя. Повторно волшебство не происходит. Ты можешь поручить это людям, а сам туда не ходить?» «Нет». «Но почему же?» «Ольга, как ты не понимаешь? Чем же я лучше их?» «Я так боюсь за тебя». «За них тоже кто-то боится. И потом, войти в Кремль может только человек, говорящий по-французски. Ни Отчаянов, ни Саша Батырь этого не сумеют. И хватит об этом. Доложи, что удалось еще узнать от Полистеля». Ольга опешила от этого «доложи», но быстро поняла, что беседует не с Петей Охлестышевым, а с представителем ставки, и достаточно толково сообщила новости. Оказалось, что полковник, лишившись своеверного Морриса, действительно заподозрил неладное. Степаниде теперь запрещено выходить из дома даже за покупками. Все требуемое комиссариатская служба приводит сюда. Охрана особняка удвоена. Сегодня Петр прошмыгнул в заднюю дверь только потому, что мортира отвлекла караульного. Девка принесла в гостиную ведро воды и, высоко подоткнув юбку, принялась мыть пол. Жандармы со всех постов сбежались посмотреть на это. Но часто подобное устраивать нельзя. Единственным средством сообщения остался выгреб. Зосима Гуревич носит туда помои и золу, а подобранные бумажки прячет под камнем у забора. Делать это незаметно удается лишь в сумерках, а партизанам забирать бумаги из тайника только ночью. О русском разведчике граф Полистель говорит очень скупо. Второго дня за ужином он сообщил, что Кутузов отверг предложение Лористона об обмене пленными. И это заставляет полковника, как он выразился, проявлять вынужденную жестокость. Значит, дни Ельчининова сочтены. Он молчит, на предательство не идет и поэтому бесполезен для французской разведки. Еще более важные вещи княгиня рассказала о Лористоне. Шотландец по происхождению, родившийся в Индии, он был товарищем молодого Бонапарта по парижской артиллерийской школе. Это обеспечило затем его карьеру. Перед самой войной Лористон являлся посланником в России. Именно он вручил государю ноту о разрыве отношений. Полистель отозвался о генерале с уважением. В той же беседе за ужином он сообщил: Лористон был послан к Кутузову с требованием пропустить его в Петербург для личной встречи с государем. Цель встречи — снова передать Александру предложение о мире. Император давно уже понял, что из Москвы надо уносить ноги, но хочет сделать это с приличной миной. К удивлению Лористона, Кутузов согласился увидеться с ним ночью за линией русских аванпостов. Небывалый случай между воюющими державами. Командующий одной из армий под покровом темноты выезжает за черту своих войск. Наполеон был вне себя от радости. Кутузов явно шел на переговоры, несмотря на запрет государя. Далее, по словам Полистеля, у русского фельдмаршала что-то расстроилось. Встреча в лесу один на один была заменена визитом Лористона в русскую ставку. Почти вся беседа прошла в присутствии штабных генералов и в итоге кончилась ничем. Фельдмаршал принял письмо Наполеона русскому царю и обещал отослать его в Петербург. После этого провала Наполеон вызвал к себе Полистеля и поручил ему установить тайные сношения с Кутузовым в обход его штаба. О таком высочайшем доверии граф, собственно, и похвалился, а все прочее рассказал к слову. Время, отведенное Хлестышевым на личную жизнь, заканчивалось. С арестом Ельчининова его положение сильно изменилось. Назначение Петра в рит-резидента было официально проведено через штаб действующей армии. Беглый каторжник приобрел официальный статус. В Москве тогда просто не нашлось подходящего человека, а командованию было не до церемониала. Нужны сведения любой ценой, и Петр их добывал. Когда он подписывал своей фамилии первое донесение Кутузову, ему казалось, что это сон. Но затем пришлось писать и самому государю. Вчерашний арестант и рядовой партизан решал сейчас вопросы большой важности, требующие знания политики, стратегии и военной администрации. Ему приходилось самостоятельно оценивать поступающие к нему сведения и принимать по ним быстрые решения. И Охлестышев чувствовал, что у него получается. Не боги горшки обжигают. Вот и сейчас ему предстояло несколько ответственных свиданий. Все городские партизаны, состоящие на связи с военным командованием, подчинялись Петру беспрекословно. Недавно он устроил головомойку Саше Батырю, и тот лучший друг воспринял это как должное. Петр вызвал мортиру Макарну и велел ей отпроситься завтра из дома по нуждам барыни. Это требовалось для спасения Ельчининова. План побега, необычайно дерзкий, уже был готов. Потом горничная вышла во двор и завела там беседу с часовым о том, сколь велики у нее груди. Обе стороны изъяснялись жестами, но прекрасно понимали друг друга. Кончилось тем, что парень с охотой принялся измерять дородную девушку портновским метром. Когда он получил впечатляющий результат, Петр уже был в развалинах. Дальше пошли встречи, одна за другой. Врит резидента вызвал в подвал главтеевского приятеля, который обслуживал дом генерала Ларибуасьера. Кутузов требовал точных данных о наличии у противника в Москве и окрестностях тяжелых гаубиц, желательно еще с разделением на французские, прусские и саксонские системы. Начальник артиллерии Великой армии наверняка сжигал много черновиков. Дворник получил задание тайно собирать эти брульоны и относить их Головтееву. Следующая встреча была намечена во французском квартале. Егор Ипполитович передал Охлестышеву связь с камерфурьером походной императорской квартиры по имени Феликс. Развитой малый, очень неравнодушный к золоту, он поставлял первосортные сведения. Даже сплетни, приносимые им, имели стратегический интерес. Брал парень дорого, зато ни от чего не отказывался. Свидание состоялось в задних комнатах булочной Рего на углу Моросейки и Кривоколенного переулка. Стараясь не вымазаться в муке, резидент и агент обменялись рукопожатиями. Феликс требовал к себе уважения. Затем Петр изложил новое задание. Находясь в Москве, Бонапарт получил в середине сентября сильные подкрепления. Две дивизии — Пино и Лабардо и несколько сводных пехотных полков. Нужно было выяснить точную численность этих подкреплений и их вооружения. «Могу», — согласно кивнул Феликс. «У меня приятель в канцелярии главного интенданта. Он скажет количество рационов на людей и на лошадей». «Артиллерийское вооружение в дивизиях штатное?» Камерфурьер выпучил глаза. «А штатное — это сколько?» «По две батареи 4-фунтовых пушек 6-орудийного состава». «Вы, кажется, лучше меня знаете нашу армию. Попробую выяснить и это». Петр сам узнал о том, сколько пушек во французской батарее совсем недавно. Его многоумный начальник перед арестом успел немного натаскать своего помощника. Все свободное время Ельчининов готовил Петра к службе военного разведчика. Структура пехотных и кавалерийских частей, состояние артиллерии, особенности французской тактики, способы фуражировки, резервы, основы военной администрации — все это для Хлестышева было вновь, но интересно, и он быстро осваивал военную науку. «Следующее задание даст вам возможность заработать сразу 500 русских червонцев». «Что я должен сделать?» навострил уши хитрец. «Скажите, экипажи императорской квартиры осматривают при въезде и выезде из Кремля?» «Кто бы посмел! На них вензель великого человека!» «Мне нужен такой экипаж. На 3 часа, может быть, чуть дольше. Возница должен будет взять на улицу мужчину и 2 женщин, привести их в оружейную палату Кремля и высадить. Через час они снова сядут к нему и вернутся в город». «И все?» «И все. Кто эти люди и для чего им надо попасть в Кремль?» «Феликс, за 500 золотых червонцев вам не обязательно знать такие подробности». «Ну уж нет. Вдруг они готовят покушение на нашего императора?» А Хлестышеву такой странный патриотизм даже понравился. «Человеку не все равно, за что получать деньги от противника». Поэтому он терпеливо объяснил. «Мне нет дела до вашего императора. В Кардегарде сидит мой друг, русский офицер. Я хочу вытащить его оттуда. Вы знаете этого человека. Он встречался с вами до меня». «Месье Егор? Наши схватили его?» «Да, и теперь угрожают расстрелом». «О-ля-ля! Так значит, в Кремль въедут 3, а выйдут 4?» «Да, это другое дело. Однако, когда кучера возьмут за задницу, он меня выдаст. Вы хотите получить 500 монет, ничем не рискуя? Разве так бывает? Дайте подумать. Есть один хороший парень, которому грозит отчисление. Не вру, парень, что надо. Марселец и жизнелюб, правда, очень вспыльчивый. Он кучер? Да, кучер императорской конюшни. Ему нечего терять. Ударил по пьяному делу капитана неаполитанцев. Через день-два его выкинут в полковой обоз фурманом. Успеете? Успеем, твердо ответил Охлестышев, хотя не был уверен в этом до конца. Тогда я готов подговорить парня. Караулы ведь не знают, что его вот-вот выгонят. А лицо примелькалось, должно получиться. Но мои условия такие. 500 монет парню и 500 мне. Без меня у вас ничего не выйдет. Договорились, не думая ни секунды, согласился Петр. Он не знал, где возьмет такую кучу золота, но понимал, что скаретничать нельзя, иначе Ельчининову конец. Но за свою долю поработайте так, как следует. Я должен знать, кто будет завтра начальником караула в Кардегарде оружейной палаты. Я посмотрю табель развода постов и сообщу вам утром, когда пересчитаю червонцы. А еще не случится ли у этого офицера какого-нибудь события, повышение в чине, награды, дня рождения, пусть не завтра, а за прошедшую пару недель? Феликс молча кивнул. И попытайтесь узнать фамилию товарища, который мог бы его поздравить по этому поводу и сделать необычный подарок в виде двух женщин. «Ну, вы даете!» — поразился камерфурьер. «А содержание последней исповеди этого парня вам не раздобыть? Я понимаю, это трудно, но иначе у нас ничего не выйдет». Феликс задумался. Охлестышев стоял и ждал. Сейчас от этого продажного человека зависела жизнь не только штабс-капитана Ельчининова, но и всех, кто пойдет ему на выручку. «Я попробую», — сказал, наконец, француз. «В Кремле только старая гвардия. Это маленький мирок, как одна семья. Надежда есть. А вы готовьте золото». Разведчик и его агент пожали друг другу руки и разошлись. У Петра было еще много дел. Складывалось так, что побег нужно организовать завтра. Каторжнику предстояло за сутки из множества деталей подготовить и отладить сложный механизм. Затем этот механизм должен без запинки провернуться и сказать «щелк». И тогда Егор Ипполитович будет спасен, иначе всем конец. И ему чего-то не хватает для уверенности, что все получится как надо. А как без такой уверенности идти в пасть льву и вести за собой других людей? Вдруг прямо над головой каторжника загудело. Он вздрогнул от неожиданности. Что такое? Благовест в сожженной Москве? Охлестышев огляделся и понял, что стоит перед церковью святого Евпла. На колокольне заливались колокола. В воздухе разносился врачующий душу звон. Петр вспомнил рассказ Степаниды Тюфякиной. Некий храбрый священник, понимающий, как трудно сейчас москвичам без пастырского слова, сделал невозможное. Он добился у французского коменданта разрешения на возобновление богослужений в церкви на Мясницкой, и службы идут уже полмесяца. Не раздумывая, партизан вошел в храм. Духовно укрепленный, вернулся Охлестышев в свой подвал. Написал там донесение о Ларистоне и о поручении установить тайную связь с Кутузовым, которую граф Полистель получил от самого императора. Эта история очень смущала разведчика. В русском командовании шел какой-то разлад. Он знал, что есть сильная неприязнь между Кутузовым и его начальником штаба, генералом Бенниксеном. Возможно, разлад идет отсюда, и новость не более чем сплетня. Кому же тогда послать рапорт? После долгих раздумий он написал на конверте: «Полковнику Толю, строго секретно, лично. Умный немец разберется». Закончив с писаниной, Охлестышев приказал Саше вооружиться пистолетами и идти с ним. Друзья явились на Лубянку и разыскали большого Жака, сержант-майора Анжельбера. Они встретились как добрые приятели. На прошлой неделе у Жака был день рождения, и Саша поднес ему порядочный бочонок рома. Великан поэтому начал с благодарностей, но Петр остановил его. Они сидели втроем в уютно обставленной комнатке сержант-майора. Каторжник кивнул другу, и тот плотно прикрыл дверь. Жак сразу посерьезнел. «Что-то случилось?» «Да, мы пришли просить о большом одолжении». «Слушаю». «Завтра мы хотим похитить с кремлевской гауптвахты своего товарища. Нужна ваша помощь». Фланкер опешил. «Помочь в побеге русского я?» «Да, иначе его казнет». Жак помолчал, потом спросил: «Что натворил этот человек?» «Он офицер, оставленный в Москве с секретным поручением». «То есть русский лазутчик?» «Да». «Как же я могу ему помочь? А моя присяга? А честь мундира? Нет, видно, вы сошли с ума, если явились ко мне с таким предложением. Единственное, что я могу для вас сделать, это никому не передавать нашего разговора. А теперь уходите». Саша Батырь, не понимая ни слова из речи француза, догадался, что Жак отказывает. Он взял его руку в свою огромную ладонь, дружески сжал ее, заглянул в глаза и сказал по-русски: «Жак, товарищ, очень надо». Фланкер смешался. Два больших человека сидели плечо к плечу и смотрели друг на друга. Наконец сержант-майор вскликнул жалобно: «Но присяга!» «Жак», — ровным голосом начал Охлестышев, — «представьте себе, что в ваш уютный родной город Баккара пришли русские завоеватели. Они сожгли его, ограбили жителей, изнасиловали женщин, осквернили храмы и не уходят, продолжают свои бесчинства. Что бы лично вы, господин Анжельбер, тогда сделали?» «Начал бы резать ваших по ночам», — твердо ответил француз. «А как вы думаете, чем по ночам занимаемся мы с Сашей?» «Тем же самым. Я давно об этом догадываюсь». «Оглянитесь вокруг себя, посмотрите, что вы сотворили с Москвой, и ответьте, положа руку на сердце: мы правы?» «Да», — глухо сказал Жак. «Мне стыдно за наше войско. Оно превратилось в стаю диких зверей, и не мне одному стыдно. Тогда помогите нам спасти товарища. Даю слово, что мы никого из ваших при этом пальцем не тронем». Француз впился глазами в русского. «Наша кровь не прольется?» «Слово дворянина!» «Это хорошо. Что я должен сделать?» «Завтра в 9 утра вместе с Кулевриной подъехать в экипаже к дому на Остоженке. Тому, где вы хлопотали за мортиру. Помните?» «Да. Как она, кстати? Славная душа». «С мортирой все в порядке. Надо взять ее в коляску и отвезти девушек на Пречистенку. Там они пересядут в другой экипаж, а вы можете покататься. Через 2 часа на том же месте вам вернут обеих дам». «И все?» «Нет. Если на другой день вас спросят, чем вы занимались эти 2 часа, скажете: любовью с мартирой Макаровной, и она никуда не отлучалась». «А чем прекрасная мартира будет заниматься эти 2 часа на самом деле?» «Отвлекать караул». «Вы бессердечный человек, Пьер. Что, если ее схватят?» «Меня расстреляют, а ее, скорее всего, отпустят». Жак осекся. «Ну, мы договорились?» — спросил Охлестышев. «Да, помните. Вы дали слово, что никто из французов не пострадает во время побега». «Разумеется. Не устроим же мы резню в Кремле. В Все будет сделано тихо,